«Сергей Петрович, у меня к вам просьба», — сказал Фалин, когда Бекетов собрался уходить. «Да-да, пожалуйста». «Моя жена Анна Павловна и я хотели пригласить вас к себе». «Ну что ж, рад». «Спасибо». Фалин жил в двух шагах от посольства. Трехкомнатная квартира, светлая и сухая, с окнами на гайд-парк. Квартира кажется светлее крахмальных скатертей и занавесок, вышитых работящими руками Анны Павловны, жены Фалина. Только и название, что живу в Лондоне, хожу как в лесу по одной стежке, из дома на работу и обратно. Да только ли я? У всех лондонцев одна тропа, хотя никто из них и не признается. Больше того, очень горды, что живут в Лондоне. А чем их лондонская тропа отличается от тропы в какой-нибудь деревушке под Брайтоном? Только и разница, что одна выслана камнем, а другая продирается сквозь терновники колючую акацию. Так вот и бегаете, Иосим Иванович, из одной крепости в другую, из той, что выслана красным деревом, в ту, что убрана крахмальным полотном. Так и бегаю. Из деревянной в полотняную, и все по одной тропке, а кругом-кругом Лондон. А кто вам мешает отклониться от тропы? Взяли бы, да, и отклонились. Хотите, я дам вам такую возможность. Поезжайте в Стрэтфорд. Да, кстати, загляните в Виндзор и Оксфорд. Это по дороге. Фалин молчал. А мне посол говорил, что вы не робкого десятка, Иосим Иванович. Ходит слух, что во время последней бомбежки спасли вы вот этот дом от зажигалок. Это другая храбрость, Сергей Петрович. Анна Павловна пригласила Бекетова к столу. В крахмальном передничке, гладко причесанная, с безупречно ровным пробором посередине, была она строга и малоречива. Рядом сидела дочь Фалиных, Анна, такая же строго печальная и малоречивая. Мать сказала, что Анна в прошлом году пошла в английскую школу. Первое время ей трудно было с языком, но потом обошлось, и сейчас она успевает. «А как ее русская грамота?» — спросил Бекетов. «Ответь Сергею Петровичу, как твой русский?» — сказала Анна Павловна дочери. Девочка покраснела. «Со мной занимается мама». «Я не ошибся, Анна Павловна. Вы педагог?» — спросил Бекетов. «Теперь пришел черед краснеть маме». «Ошиблись. Я библиотекарь. Работала в Тургеневской читальне у Чистых прудов». «У нас в посольстве большая библиотека», — сказал он. «Хотелось бы, чтобы она была больше», — ответила она. «Ну что ж, это, наверное, зависит от нас?» — спросил Бекетов. «Да-да, конечно», — согласилась она. «На обед были щи, мясо с жареной картошкой, яблочный пирог. Все вкусное, всего много». «Вы добрая хозяйка, Анна Павловна», — сказал Бекетов Фалиной, и слова эти, как показалось ему, не столько обрадовали ее, сколько мужа. Бекетов шел к себе и думал: «Да понял ли я Фалина, человека толкового и, очевидно, храброго, но, как он сам признался, храброго не до конца». К Бекетову явился полковник Багрич, военный дипломат. «Простите за вторжение, мне сказал о вашем приезде посол. Рад познакомиться, полковник Багрич Артемий Иванович. С вашим предшественником мы были дружны. Если вам будет скучно, готов быть вашим спутником в вечерних прогулках по Гайд-парку. Из опыта трехлетней жизни в Лондоне знаю, одному чужбину не победить, вдвоем куда ни шло». Полковнику Багричу лет 60, однако он худ, подобран, быстр в движениях, да и лицом моложав, смугл. Его маленькие на английский манер усы едва тронула седина. Бекетов сказал, что рад и готов воспользоваться любезностью Багрича хотя бы и сегодня. Они условились, что полковник зайдет за Сергеем Петровичем в 5. Багрич был точен. Они вышли из посольства и вскоре оказались в Гайд-парке. Был тот предвечерний час ранней лондонской осени, розоватой от легкой мглы, теплой, когда яркая трава парка отдана собачьему царству Лондона. Тяжело храпя, посапывая, осторожно встряхивая жирком, пытаются бежать пинчеры, бульдоги, таксы, однако бегут рывками, часто останавливаясь и глядя унылыми глазами на небо. Бежать трудно, не пускает заросшее жиром сердце. Посыпал дождь, потом перестал. Темные стволы дубов были недвижимы. «Что сообщила Москва утром?» — спросил Бекетов. «Бои местного значения. Действия разведчиков. Да в действиях ли дело, Сергей Петрович? Неожиданно остановился Багрич.